Глава 15. Решающий голос. К понедельнику я была готова хуже всего. Не к холоду, с ним я уже смирилась. Не к избушке, с ней вообще нельзя быть готовой. А к тому, что снова придется сидеть в том самом зале, где все выглядит так буднично, что от этого становится особенно не по себе. Совет хозяйственных дел встретил нас так же, как в прошлый раз. Каменное здание, аккуратно расчищенный снег, тяжелая дверь, которая открывалась без скрипа, словно здесь за этим следили. Внутри тепло, длинные столы, лавки, самовар в углу. Запах чая, дерева и сушеных грибов. 33 богатыря были на местах. Не строем, не по стойке смирно, а как обычно. Кто поправлял лавку, кто переговаривался в полголоса, кто нес поднос с кружками. Между ними сидели и другие — лешие, водяной, кикимора, пара домовых, гномы. Все выглядели так, будто пришли не на судьбоносное голосование, а на расширенное собрание ТСЖ. Я устроилась на край лавки и тут же пожалела. Слишком заметно. Хотелось слиться со стеной, стать одним из пучков трав, которые висели под потолком. Лад сел рядом, не близко, но достаточно, чтобы я чувствовала его присутствие. Он был собран, спокойнее обычного, и от этого мне становилось только тревожнее. Избушка осталась у двери, подозрительно молчаливая. Кощей появился без эффектов, просто вышел из-за стола, поправил папку под мышкой, оглядел зал. «Начинаем!» — сказал он тем же усталым деловым голосом. — Повестка короткая. — Короткая. Я уже знала, что это плохой знак. — Сегодня, — продолжил он, — совет выбирает не просто распорядителя зимнего праздника. По залу прошел легкий гул. Кто-то перестал шептаться, кто-то, наоборот, наклонился ближе. — Мы выбираем Деда Мороза, — сказал Кощей, — с полным объемом полномочий. Он сделал паузу. И с посохом. Вот тут стало тихо. Даже самовар будто перестал дышать. «Посох», — повторил Кощей, — «волшебный, исполняющий желания. Не без ограничений», — он скользнул взглядом по залу, «но с серьезным потенциалом». У меня внутри что-то холодно ухнуло. Я не собиралась голосовать. Я вообще надеялась, что мое присутствие здесь — формальность, ошибка системы. Но чем дальше он говорил, тем яснее становилось — отсидеться не получится. — Кандидатуры две, — продолжил Кощей, — Иван и Лад. Иван поднялся сразу, с улыбкой, уверенной, довольной. Он выглядел так, будто давно знал, чем все закончится. Лад остался сидеть, не потому что не хотел встать, просто не видел в этом смысла. Кощей дал слово Ивану. — Праздник должен быть грандиозным, — сказал он легко, — чтобы всем хватило. Ярмарки, подарки, движения. Чтобы желания исполнялись не поштучно, а системно. Кто-то закивал, кто-то улыбнулся. Потом говорил Лад, коротко, без жестов. — Праздник должен быть теплым, — сказал он, — чтобы домой хотелось, а не смотреть. Слова легли скромнее, без блеска. Началось голосование. Голосовали все, не только богатыри. Домовые поднимали руки, водяной бурчал, но считал. Лешие переглядывались. Кто-то голосовал за Ивана с энтузиазмом, кто-то за Лада, не без сомнения. Я считала. Не специально, само получилось. Ровно. Кощей посмотрел в папку, потом на зал. «Один голос решает», — сказал он спокойно. И все повернулись ко мне. Иван улыбался, уже почти победно. Лад отвел взгляд. Его братья смотрели тревожно, не прося, не давя. Я почувствовала, как у меня вспотели ладони. Я не хотела голосовать за Ивана, не хотела решать, но понимала, если посох окажется у того, кто заранее спланировал, что с ним делать. Дверь распахнулась внезапно. Избушка вломилась в зал без всякого стыда, царапая пол куриными когтями. — Прежде чем голосовать, — заявила она громко, — напомню правила. Кощей вздохнул, но не перебил. — Посох не служит тому, кто загадывает заранее, — продолжила избушка. — Дед Мороз не тот, кто хочет для себя, а тот, кто выдерживает чужие желания. Иван рассмеялся. — Да ладно, — сказал он, — все хотят, я просто честный. Он говорил еще про масштаб, про возможности, про то, как все можно устроить, и с каждым словом становилось все яснее, доверять ему посох нельзя. Я встала. Колени дрожали, но не голос. «Я голосую против того, — сказала я, — кто заранее знает, что попросит у волшебства». В зале было тихо. Кощей кивнул и сделал пометку. Посох, стоявший у стола, дрогнул. Не вспыхнул, не засиял. Он просто потянулся к ладу. Тот закрыл глаза на секунду, потом встал и принял его серьезно, без победной улыбки. — Условие тебе известно, — заявил Кощей. — Себе нельзя. — Я принимаю, — подтвердил лад. Иван перестал улыбаться. Сердце колотилось так, будто я только что пробежала несколько километров. Избушка довольно скрипнула. Я села и только тогда заметила, что все это время почти не дышала. Выдох получился длинным, неровным, но внутри стало тише.